Глава 10. В боку закололо, я разбился с шага, споткнулся и чуть не грохнулся. «Погань!» — ругнулся, еле удержав равновесие. «А я предупреждала!» — сказала его ноша, крепче хватаясь за шею. Казалось, будто с каждой пройденной верстой блаженная прибавляет в весе. «Привал!» — скомандовал Яромир, когда они добрались до поваленного дуба, и опустил девчонку на землю. Да уж, таким макаром оставшиеся до замка 5 часов легко превратятся в сутки. Эх, как же жаль, что Каура сгинула. Он повел плечом, выправляя спину. Суставы хрустнули. Блаженная доковыляла до поросшего мхом ствола, уселась и принялась шарить в бездонных недрах красного плаща. «Сыр кончился», — сообщила она. — Но хлеб остался. Будешь? — Давай! — вздохнул Яр и устроился рядом. Блаженная отломила кусок порядком почерствевшей краюхи и вручила ему, но к остальному не притронулась. Бережно завернула хлеб в тряпицу и сунула обратно в карман. — Чего не ешь? — спросил ледорез, наблюдая за данным действом. — Не хочется! — вздохнула девчонка и, приподняв подол, с тоской уставилась на распухшую лодыжку. «Видать, из-за вывиха переживает», — решил Яромир. «Боится хромоножкой остаться, не иначе. Хромоножек, говорят, замуж не берут. А это бабам важно». «Нога заживет», — заявил он со знанием дела, и принялся жевать ломоть. Чудачка подняла на него глаза, смотрела долго, внимательно, а потом вдруг протянула руку к его волосам. Ледорез резко отстранился. «Не трогай!» — рыкнул, угрюмо зыркнув из-под лобья. «Ты чего такой дикий?» — девица удивленно вскинула брови. «У тебя полная голова репьев. Я просто хотела снять колючки. Можно?» «Вот же!» Яр отвернулся и сосредоточился на скудном ужине. Блаженная, видимо, расценила молчание как согласие и предприняла новую попытку. На этот раз ледорез шарахаться не стал. Хай с ней! Хочет выковыривать колючки, пусть выковыривает. «Да уж, знатно ты запаршивил, братец. Тут и репья, и колтуны, и...» Она вдруг прищурилась и подалась вперед. «Надо же, седая прядь!» Это было уже чересчур. Яромир перехватил тонкое запястье. «Хватит!» Девчонка ничуть не смутилась. «Давно она у тебя?» «Давно ли? Прядь появилась 2 с лишним года назад, после штурма неприступной цитадели некромантов. Менестрели прозвали сражение бойней у башен. Да, битва действительно превратилась в самую настоящую кровавую бойню. И виновный до сих пор платит по счетам». Яр не стал отвечать. Воспоминания обрушились звоном мечей, взрывами заклинаний и криками. Пришлось зажмуриться, чтобы шум в ушах стих. Шум стих, а девчонка нет. «Что за дело у тебя к хозяйке?» — спросила она, как ни в чем не бывало, и плотнее укуталась в плащ. «Устроить так, чтобы она меня убила в честной схватке. Важное. Хочешь наняться на службу?» Яромир смерил девушку долгим взглядом. «Надо бы как-то отвлечь ее от расспросов», — подумал он. «Ума у нее, видать, не больше, чем у плотвы, но рисковать не стоит». Прикинув все за и против, ледорез скрепил сердце и пошел в разговорную контратаку. «Какая она?» «Кто?» «Дед Пихто. Хозяйка». Блаженная серьезно призадумалась, сморщила лоб. «Она не такая. Не такая, как другие». «Исчерпывающая, однако. И как вот это понять? Не такая». Яр уже собрался вызнать про шерсть, горб и заячью губу, но уловил краем уха, еле различимый. «Свист? Серьезно?» «Да, очень похоже на посвистывание. Причем довольно бодрое. Что за ерунда?» Девчонка тоже напряглась. Скинула голову, прислушиваясь, а потом перехватила его взгляд и выдала. «На дерево лезть?» «Погоди пока». Яромир поднялся и с легким шорохом извлек меч из ножен, шагнул вперед и встал так, чтобы блаженная оказалась аккурат за его спиной. Свист приближался. К нему прибавился звук шагов, стук копыт и тихое позвякивание уздечки. Готовый атаковать, ледорез замер в стойке. Спустя миг из туманной мглы возникла лошадь. Его лошадь. Пофыркивая, Каура размеренно ступала по промерзшей тропинке. Седока на кобыле не наблюдалось. Рядом тоже никто не шел. Сие обстоятельство слегка смутило. Коняга совершенно точно свистеть не умела и ни при каких обстоятельствах не смогла бы заплести гриву в дюжину косичек, перехваченных голубыми ленточками. Что за... погонь! Где-то на уровне лошадиного колена в воздухе возникла трубка. Тот, кто ее курил, оставался полностью невидимым, за исключением востроносых бордовых ботинок с золочеными пряжками. Недолго думая, Яромир нацелил острие туда, откуда невидимка пускал дым плотными кольцами. «Хей, полегче, здоровяк!» Из пустоты материализовалась морщинистая носатая физиономия, обрамленная огненно-рыжими баками, плавно переходящими в бородку. «Я-таки честный делец, а не какой-нибудь там лыцарь, чтобы мечом в меня тыкать!» Ледорез опустил клинок, и честный делец воплотился во всей красе. Темно-красный бархатный сюртук, того же оттенка колпак, полосатые чулки на коротких кривых ногах. Яромир нахмурился. «Трепясток? Они же зим сто как вымерли, все до единого!» «Как видишь, не все!» — шепнул Марий. Его манера возникать внезапно бесила да нельзя, но одернуть покойника сейчас ледорез не имел никакой возможности. «Будь начеку, эти ребята хитрые и коварные, и не давай ему никаких обещаний, иначе...» «Бахамут красный, к вашим услугам!» Трепясток стащил с головы колпак и поклонился. «Ежели вы не супротив, готов предложить сделку на самых выгодных условиях». Ледорез вернул меч в ножны, сложил руки на груди и грозно свел брови к переносице. «Желаете получить коня, сударь?» Бахамут постучал трубкой по стволу, вытряхивая пепел. «Это прекрасный конь, великолепный, редчайшей породы». «Это кобыла», — поправил Яр. «Да?» Трепясток не поленился заглянуть туда, где у жеребцов располагалось главное отличие. «Действительно». «И эта кобыла моя». Трепясток упер руки в бока. «Лошадь гуляла одна. Я таки ее нашел. Причесал. Угостил морковкой. Стало быть, теперь она моя. По праву нашедшего». «Ты хочешь продать мне мою же кобылу?» Ледорез не спрашивал. Утверждал. «Мою». Бахамут красный вскинул указательный палец. «Мою кобылу, сударь! И не продать, а таки обменять!» Яромир бросил взгляд на Мария. Полумесяц кивнул. «Выслушай проходимца!» — шепнул призрак. «А там видно будет!» «Говори!» — приказал Яр низкорослому конокраду. «Нам, трепястокам, многого не надо!» — начал Бахамут. «Мы таки народ скромный, мирный, непритязательный. Все больше по торговым вопросам стараемся, а счастья нету». «Ближе к делу», — перебил Яромир. «Вот я и говорю, никакого счастья в личной жизни». «Чего хочешь?» Морщинистая физиономия трепястока расплылась в широченной улыбке. «Девушку!» — протянул он, вперевшись сальным взглядом в блаженную. «Мне бы такая невеста в самый раз подошла. Заделал бы ей с дюжину детишек за один заход». Чудачка вспыхнула и приоткрыла рот. Яромир обернулся и глазами приказал девчонке помалкивать. «Ну что?» — вопросил гаденыш. «Меняемся, пане?» «Нет», — коротко ответил Яр. «Но как же, ну как же?» — засуетился Бахамут, прижимая лапки к груди. «Ты, пане, высок и светел. Тебе любая даст, даже бесплатно. А мне, несчастному трепястоку, как жить? Нам, трепястокам, невест брать неоткуда. В народе нашем таки женщин отродясь не водилось». «Теперь понятно, почему они вымерли», — фыркнул Марий. «А ежели я к кобылице полпуда серебра добавлю?» — не унимался рыжий карлик. «Нет». «А ежели пуд?» «Нет». «Полтора?» — Яромир ответил взглядом. «Умеешь ты торговаться, пане!» — всплеснул руками Трепясток. «Сразу видно, человек знающий. Четвертина серебра!» 196,5 килограмм. Здесь и далее примечание автора. «Нет!» — Бахамут понурил голову и вздохнул. «Но так и быть!» — скорбно вымолвил он. «Разорил ты меня, пане! Ох, разорил! Держи!» Прямо в воздухе появился массивный кованый сундук и, громко звякнув, грохнулся на землю. От удара крышка откинулась, демонстрируя содержимое. Золото. Много золота. Столько, что можно купить небольшое княжество, выстроить палаты с теремом и резным крыльцом, жениться и никогда больше не убивать по приказу. Никогда. «Девица, правда, столького не стоит», — заметил Трепясток со знанием дела. «Уж больно тощая, невзрачная, бледная какая-то вся, да и порченная наверняка. Но ты так умеешь уговаривать, что...» «Девушка останется со мной», — заявил Яромир тоном, возражать которому никто в здравом уме не рискнул. Бахамут пожал плечами. «Хозяин, барин!» Он ухватил Каурую за поводья и двинулся туда, откуда пришел, к припорошенной снегом тропке. «Бывай, сударь! Желаю не хворать!» «Постой!» «Ну, что еще?» Трепясток обернулся. Весь его облик излучал крайнюю степень небрежения. «Мне нужна моя лошадь». «Так купи». Бахамут развел руками и, сморщив лоб гармошкой, выпучил глаза. «В чем проблема? Ты мне девушку, я тебе лошадь. Вот и весь торг. Ты посмотри на себя. Кроме девушки ничего ценного у тебя нету. Тьфу, нищеброд». «Кое-что имеется», — возразил Яр и вытащил кинжал из поясных ножен за спиной. По острому лезвию пробежал холодный блик. Трепясток вскинул кустистые рыжие брови. «О, надо же, надо же! Неужто гномья сталь?» «Зря!» — неодобрительно буркнул Марий, а Бахамут Красный уже тянул к сокровищу загребущие руки. «Таки да, ценная вещица, ценная!» — ворковал делец. «Хоть и не такая ценная, как...» «Твоя жизнь!» — докончил Яр, сгребая Трепястока в охапку. Клинок уперся в кадык торговца. «Хватит ее, чтобы выменять лошадь!» «Подлец! Изверг! Супостат! Подонок!» — заверещал, трепыхаясь, карлик и взорвался.